Глава 23, в которой разрабатывается гениальный план. Об этом не может быть и речи. И вовсе не потому, что я боюсь ослушаться Рылокрылую. Я терпеть ее не могу, и мне плевать на ее приказы. Но по поводу вас я вынужден с ней согласиться. Вы не можете быть приманкой, мистер Кинг-Пинг. Я уверен, что вы удивительно ловко двигаетесь в воде, но здесь у нас лес. Жестокий, дремучий лес. Повсюду камни, шишки, овраги, кусты, деревья. Я прямо вижу, как вы спотыкаетесь о корень и летите во враг. И там вас настигнет щипач. Или вы втыкаетесь клювом в ствол. Или вы падаете просто так на ровном месте. Налапные часы барсука-старшего издали вдруг пронзительную соловьиную трель. Барсук-старший посмотрел на часы и нервно пригладил шерсть на макушке. Мне пора, прошу меня извинить. Как я выгляжу, барсукот? У меня не слишком засаленные усы. С каких это пор ты стал интересоваться своим внешним видом? С тех пор, как... неважно. Барсук-старший вынул из нагрудного кармана щетку из сосновых иголок и наскоро расчесал шерсть на боках. Так как я выгляжу? Мне кто-нибудь скажет? Вы выглядите как зверь, который мог бы блистательно раскрыть серию преступлений, арестовать маньяка и прославиться прямо сегодня ночью. Но который предпочитает остаться безвестным, пузатым, линялым, усталым барсуком полиции, собирающимся на пенсию. Вы меня оскорбили. Вы меня тоже. Пингвин возмущенно простер крылья тряпочки. Я вас? И чем же? Или вы втыкаетесь клювом в ствол? Вы падаете просто так на ровном месте? Ну так это же правда. С тех пор, как вы заявились в полицейский участок, вы уже трижды упали. А с тех пор, как отсюда улетела спецагент Супермыш, сколько раз я упал? Ну, вроде пока ни разу. К чему это вы клоните? А к тому, что мой блестящий метод подразумевает три важнейших стадии подготовки. Первое. Залечь на дно. Акула-маньяк должна полностью потерять меня, то есть приманку, из виду. Второе. Изучить местность. Приманка должна ориентироваться на местности лучше акулы. И третье. Усыпить бдительность. Приманка должна выглядеть беспомощной и безобидной. Позвольте, мистер Кинг-Пинг, вы что, намекаете, что спецагент Супермыш – акула-маньяк? То есть я имею в виду щипач? Я намекаю на то, что приманка должна усыпить бдительность всех, кому она не доверяет, и кто чисто теоретически может оказаться маньяком. Супермыши я не доверяю. Она ведет себя как маньяк. Но ведь мы уже знаем, что щипач – это мертвый хомяк. Грач-врач видел на территории клиники мертвого хомяка. И ворона перед смертью сказала, что на нее напал мертвый хомяк. Мертвому хомяку я тоже не доверяю. Я тщательно изучил балладу о бешеном хомяке и пришел к выводу, что следующая жертва – грач-врач. Мой план гениален и прост. Я пробираюсь на территорию клиники «Семейный грач» и демонстративно там прогуливаюсь. Маньяк, который обязательно придет за грачом, увидит меня и решит, что я легкая жертва и не сможет устоять перед искушением. А вы, барсуки полиции, будете в это время сидеть в засаде. Когда щипач нападет, вы...